Вылет почему-то задерживался. Прошло уже 7 часов, а казах до сих пор не вышел на связь. Шайтан висел на прежнем месте, помигивая стояночными огнями. В 3 ночи к нему пришвартовался катер, и с тех пор ничего не происходило. Видно, разговор с гостем затянулся, или привезенные им новости заставили работорговца изменить планы. Заспанный, взлохмаченный Тед приковылял к холодильнику, вытащил из него пластиковую бутылку с кефиром, покосился на сидящего за пультом капитана и нехотя взял с полки стакан. Кефир сначала стеснялся и цеплялся за стенки, даже когда бутылку перевернули вверх дном, но потом набрался храбрости и выскочил сразу весь, с горкой наполнив стакан и растекшись по столу. «Ты что за день такой паскудный!» – раздраженно рявкнул пилот, запуская бутылку в мусорку и, разумеется, промазывая. «Давайте, может, сами им запрос отправим?» «Еще чего не хватало!» – возмутился Станислав, не отворачиваясь от вертокна. «Чем дольше нас не трогают, тем лучше!» «Михалыч еще с миной не разобрался, там какая-то мудреная система кодировки!» «А что насчет тех 3 планет?» «Вот как раз смотрю!» Рабский труд мог найти применение на любой из них, но Станислав понемногу склонялся к 4-му шансу с точечными месторождениями алмазов. Специализированная техника для их добычи стоит немалых денег, к тому же фонит может привлечь внимание случайно пролетающего мимо патруля. Зато разбить лагерь в гуще леса и под дулами бластеров заставить пленников махать кирками – милое дело. «Полина еще спит?» «Наверное. Она вчера совсем кислая была». «Бедная девочка!» – сочувственно покачал головой Вениамин. «Она такая домашняя, романтичная и впечатлительная. Представляю, как ей сейчас тяжело и страшно. Эй, осторожнее!» В пультогостиную, чуть не сбив доктора с ног, влетела сияющая Полина в длинной спальной футболке и теоретических трусах. «Вы просто не поверите!» – заорала она с порога. «Я открыла коробку, а у меня там такое! Такое! Смотрите, на что похоже!» Теодор кинул косой взгляд на зеленый комочек на ладони подруги. «На стеклянный попкорн?» «На проклюнувшееся семечко, балда! Вот раздвинутые семидоли, вот росток, а вот зачаток корешка! Этот небесный хрусталь не камень, а уникальная силикатная форма жизни!» «Ну-ка покажи!» – оживился доктор, склоняясь над попкорном. Камешек словно вскипел изнутри, разбухнув и потрескавшись. Найти в нем сходство с семенем традиционного земного растения можно было только при бурном воображении с биологическим уклоном, но факт оставался фактом. Приличные минералы так себя не ведут. Интересно, интересно. Но я бы скорее предположил, что это явление носит химический или физический характер. Иначе, думаю, местные жители давно выращивали бы священные цветочки в горшках на окнах. А может, они эндемики и могут расти только в горах, не сдавалась зоолог. Уникальный состав почвы, температурный режим, разреженный воздух, как на нашем корабле. Поверить в столь удивительное совпадение было трудно, но это смутило девушку лишь на несколько секунд. Как в кружке с горячим чаем. Семена некоторых земных растений нуждаются в замораживании или ошпаривании кипятком перед посадкой, что имитирует их природный цикл и выводит из состояния покоя. А в горах уйма термальных источников, и основные скопления, точнее заросли небесного хрусталя, наблюдаются как раз по их берегам. «А ты меня еще за этот чай ругала», – буркнул пилот. «Уже не ругаю!» – подруга громко чмокнула его в щеку. «Это же величайшее научное открытие! Я напишу о нем статью, диссертацию, монографию!» С авторским с казаком попытался вернуть ее в реальность приятель. «Слишком много чести этому графоману!» – отмахнулась Полина. «Теперь я знаю свое предназначение в этом мире, и какой-то там рабовладелец не в силах ему помешать! Кстати, где это усатое рыло? Долго он там будет копаться? Мне нужно поскорее добраться до инфранета и выяснить, занимается ли кто-нибудь сходными исследованиями!» «Казак пока молчит», – веско сообщил доктор, намекая, что в инфранет хотят все, причем с куда более приземленной целью. «Может, он скоропостижно скончался?» – с надеждой предположила девушка. «С пиратами это бывает. Ссора при дележке добычи, черная метка от команды». «Скорее напился и дрыхнет. С пиратами это бывает гораздо чаще». Теодор, наконец, отхлебнул свой кефир и скривился. От вчерашнего наркотика пилот чувствовал себя как с похмелья и куда охотнее подлечился бы пивом, но затуманенная башка создаст больше проблем, чем трещащая. «А может, сказал про 6 часов, чтобы мы тут сидели и тряслись в ожидании. Эх, надо было все-таки поставить на корабль пару пушечек, хоть бы лазерных». «Ты стрелять-то из них умеешь, вояка», – вздохнул капитан. «Впрочем, с твоей бурной юностью странно, что ты на этом корабле, а не на том». «Сравнили! Всего-то пошалил немного!» – обиженно проворчал Теодор, споласкивая стакан. Полина тут же выхватила его у пилота из рук. «Станислав Федотович, а можно я его разобью?» «На счастье!» – удивился капитан. «На почвосмесь! Посажу семечко! Раз оно на силикатной основе, значит и питаться должно соединениями кремния. Надо только выяснить, какими!» «Добавлю еще песочка, мелких камешков, циркониевые бусы распотрошу. Кремний много где содержится, без него и обычные цветы плохо растут». «Эй, не смей трогать мой ящик с удобрениями!» – встрепенулся пилот. Но Полина уже мчалась обратно. Станислав проводил ее взглядом, чем бы дитя не тешилось, и вернулся к вертокну. «Удобнее всего использовать рабов на кислородных планетах. Минимум расходов на содержание и экипировку. Зато на Л-18 сбегать некуда». Тед решительно протер глаза и присоединился к обсуждению. Либо рабство, либо смерть. На Медузе тоже некуда. В воздухе содержатся токсичные газы, которые при длительном вдыхании вызывают у человека расстройство психики. Газы все-таки не чистый метан. Можно простой респиратор с фильтр-таблеткой надеть, без баллонов. Не успел капитан нехотя согласиться, что сужать круг подозреваемых рано, как пилот присмотрелся к сравнительной таблице и разочарованно сказал. Хотя нет, Медуза отпадает. С нее до ближайшей гасилки как минимум 2 недели пилить, а казак тогда на правительство работал. Должно быть что-то такое, чтобы скакнуть с трассы в сторону и быстренько назад вернуться. Госконтрактников за опоздание ого-го как дрючат. «Молодец», – обрадовался Станислав, – «значит, остается Л-18 и 4-й шанс». «Странно», – негромко сказал Дэн, по-прежнему слегка отчужденный, до этого в обсуждении не вмешивавшийся. «Что?» Мигом насторожилась вся компания, зная, что если уж киборг подал голос, то ему есть что сказать. «Мне кажется, мы все-таки гасились на Медузе». «Но ты же сам указал, что возле нее нет станций». Капитан ткнул пальцем в вертокно. «Нет», — покорно согласился Рыжий. «Ни по официальным данным, ни по Роджеровым. Но 2-недельного перелета после нее я не помню. Мы сразу возвращались на маршрут». «Ты уверен?» Станислав почувствовал себя ищейкой, наткнувшейся на след. Осталось только понять, в какую сторону он ведет. Незарегистрированная гасилка, неизвестная даже пиратской братии, разом переместила Медузу вверх списка. «Но что они могут там добывать?» «Да что угодно!» Тед промотал список пониже. «Вон там и золото есть, и серебряная руда, и урановая. Зачем-то же казак арендует склад на Ясени и туда-обратно ролкер гоняет. Заглянуть бы в его прицеп!» Дэн внезапно крутанулся в кресле и присполз, полностью спрятавшись за спинкой. А в следующий миг с шайтана, наконец, поступил радиосигнал. «Старт через 43 минуты!» – без приветствия буркнул казак и тут же отключился. «Чего это он?» – подозрительно спросил пилот. «Тоже не выспался?» «Похоже, его что-то сильно разозлило», – сообщил навигатор, не спеша возвращаться на прежнее место. «Или кто-то». Станислав краем глаза уловил движение на обзорном экране и поднял голову. Катер отделился от роллкера, прополз вдоль его бока и скрылся в приоткрывшейся пасти прицепа. «Михалыч, ну что там у тебя?» Техник сокрушенно развел руками. Адресованный мини-сигнал постоянно изменялся. Чтобы уловить периодичность, с которой это происходило, нужно было время. Гораздо больше, чем 1 ночь и 43 минуты. «Какая дурацкая ситуация!» – с досадой сказал Теодор. «Болтаться в космосе всего в 1 000 000 километров от цивилизации и не иметь возможности с ней связаться!» «Средневековые жертвы кораблекрушения вообще могли 20 лет на необитаемом острове в 100 километрах от материка просидеть», — напомнил Вениамин. «Вот уж кому действительно обидно было!» «И что они тогда делали?» «Кидали в море записки в бутылках исподрома», — грустно пошутил доктор. Тед покосился на валяющуюся возле мусорки бутылку. «Если кто-нибудь поймает ее носом на сверхсветовой, жертв станет 2». «Жертвы кораблекрушения», – в глубокой задумчивости повторил Станислав, похоже, пропустив дальнейший диалог мимо ушей. «Стойте! А ведь это прекрасная идея! Михалыч, ты сможешь извлечь наш черный ящик?» озадаченно переспросил техник, одновременно напоминая, что конструктивно это не предусмотрено, и намекая, что нет такой конструкции, перед которой спасовал бы лом или на худой конец лазерный резак. «Прум-щас!» «Нет, через 10 минут, когда я запишу на него сообщение для Роджера. У нас будет несколько секунд между моментом, когда шайтан уйдет в червоточину, и нашим собственным скачком, чтобы незаметно вышвырнуть ящик из шлюза. Кто-нибудь с трассы обнаружит его и подберет». «А что мешает нам отправить в эти секунды обычное письмо?» – удивился доктор, но вдруг досадливо отмахнулся. «Денька, мы же это обсуждали. Доверять его невесть кому слишком опасно». «А ящик не опасно?» «При госрегистрации корабля черный ящик обнуляется и получает уникальный код доступа, чтобы никто не сумел сфальсифицировать записи». Станислав вспомнил, какой головной боли ему стоило получение всех справок и печатей. «Тот, кто его найдет, должен немедленно вызвать полицию, и только она сможет выковырить из него информацию». «Точно! За находку ящика даже награда полагается», – припомнил Тед. «А если его засекут охранники с ясеня? Вы ж предполагали, что они в сговоре с казаком». «Можно так настроить маяк, что он заработает только через пару часов», – предложил Дэн. «Тогда никто не свяжет ящик именно с нашим кораблем. Мало ли, из каких глубин космоса он прилетел». «Тогда не будем терять время». Станислав хлопнул ладонью по подлокотнику, ставя точку в обсуждении. «Маша, шайтан прислал нам координаты. Скинь их на пилотский пульт, и ты, Тед, иди туда же, разогревай двигатель. Михалыч, займись маяком. Как только я закончу с записью, выламывай ящик и тащи его к шлюзу. Дэн, надень скафандр и жди Михалыча в шлюзе. По моему сигналу откроешь наружную створку и вышвырнешь его. Ящик, в смысле». Команда дружно расхохоталась, представив техника брасом плывущего к трассе, и окрыленная надеждой на спасение с энтузиазмом принялась за дело. Станция гашения, через которую они пролетели сутки спустя, оказалась автоматической. Теоретически на ней можно было оставить сообщение для полиции, а если корабль поврежден, то и остаться самим. Но для этого требовалось выйти из транспортника, сломать печать на аварийном щитке и набрать код, открывающий шлюз спасательного отсека. Проще сразу застрелиться и не отнимать время у казака и его киборга. Впрочем, космолетчиков это не слишком огорчило. «Все-таки медуза!» – возликовал Тед, получив координаты последнего прыжка – «Как мы Роджеру и сказали!» «Главное, чтобы он это услышал!» – вздохнула Полина. «Ты же вроде перестала трястись!» «За себя – да, но если из-за моей безвременной смерти сорвется потрясающее открытие...» «Не сорвется!» – заверил ее приятель. «Рано или поздно какой-нибудь сумасшедший ученый залезет на эту священную гору и надергает рассады!» «И присвоит всю мою славу? Ну уж нет!» Полина ревниво заглянула в жестянку с ростком, с которой не расставалась даже во время еды. Кошка, оскорбленная появлением нового фаворита, постоянно норовила то прокинуть его, то внести свою лепту в почвосмесь. «По-моему, ему у нас понравилось. Я замеряла. За ночь на целых 3 миллиметра подрос». «У нас всем нравится». Пилот вытянул ноги и уже привычно положил их на кочку. «Вечно как приблудится какая-нибудь тварь, потом фиг избавишься». «Это точно». Негромко поддохнул от плиты Дэн. «Эй, я вовсе не тебя имел в виду!» Теодор поспешно обернулся, обнаружив, что приятель не обижается, а усмехается, и, успокоившись, продолжил. «Кстати, я ночью опять этот шорох в стенке слышал. Примерно в 2 часа и уже под утро. Такое поскребывание». Пилот зловеще поскоблил ногтями стол. Полина содрогнулась и покрепче прижала к себе жестянку. «Да, там явно какой-то засор», – невозмутимо подтвердил Рыжий, без надкола разламывая яйцо пополам и вытряхивается легонькое содержимое на сковородку со шкварчащим беконом. «Когда мощность работы системы возрастает, звук тоже усиливается. Просто его тогда гудение воздуха заглушает». «Михалыч же недавно перебрал всю систему, шуршит каждый раз в другом месте». «Наверное, заклепка оторвалась и перекатывается по трубам. Если снять решетки, вытащить фильтр и включить максимальную продувку, то должна вылететь». Дэн разломил 5-е яйцо на такие же идеально ровные, без осколков половинки. Команда не напрасно съела 3 тренировочных омлета. Последний даже с удовольствием. «Только это лучше на станции делать». «Надо будет попробовать». Пилот глянул на показания радара и слегка подправил курс, равняясь на шайтан. Сам Тед обошел бы этот планетоид с другой стороны, но тогда казак поймет, что на транспортнике знают, куда их ведут. Откуда бы, а? «Сколько нам еще лететь?» – спросила Полина. «Часов 19, если без остановок и с этой же скоростью». «Эх, зря мы казаку про Дэна сказали». «Так сказали же, а не показали. И не покажем». «На «Медузе» нам придется разгружать прицеп, и казак наверняка удивится, почему капитан не поручил это киборгу». «А ему-то какая разница? Может, нам после перелета размяться захотелось?» Тед прав. Рыжий выключил плиту и подошел к приятелям. «Рано или поздно все равно придется ему показаться, иначе это будет слишком подозрительно». «Денька, а ты уверен, что он тебя узнает? Киборгов же обычно партиями выпускают. Мало ли, сколько вас с одной пробирки наклонировали». Навигатор молча провел пальцем по левой брови, которую пересекала белая нитка шрама. «Ну и что? Если нарочно не присматриваться, то его почти не видно». «А казак наверняка присмотрится», – с сожалением заключил Тед. «Почему?» «Слишком башка приметная, рыжая. Тем более у шестерки. Стопудово будет пялиться и зубами скрежетать. А потом для проверки прикажет что-нибудь и каюк». Дэн смущенно пригладил волосы, но тусклее они от этого не стали. «А давай мы тебя перекрасим», – легко предложила Полина. «У меня как раз черный пробник завалялся». «Что?» «Ну, одноразовая краска, бальзам. Покрасился, посмотрел, не понравилось, смыл. Давно хотела побыть брюнеткой, но все руки не доходили». Тед скептически хмыкнул, однако за неимением лучшего идея была принята, и после завтрака троица снова собралась за столом. Полина художественно разложила по нему расческу, кисточку и несколько заколок, распечатала пакетик с краской и вытряхнула в миску горсть серых гранул. Полстакана воды и содержимое взбурлило, источая лиловый дым и нежный запах розы, который облили щелочью. «Садись!» – с хищным блеском в глазах распорядилась Полина, выдвигая один из стульев. «А ты это когда-нибудь делала?» – на всякий случай уточнил Дэн. «Что там делать-то? Мои подружки вообще сами себя перед зеркалом красят, и нормально. Может, тогда и я лучше сам? Краски у нас только на одну попытку, поэтому надо сделать все как можно аккуратнее», – авторитетно заявила девушка, словно смирительной рубашкой, укутывая плечи киборга куском пленки. «Я потому и предложил». Тед подобрал пустой пакетик. Логотип фирмы, напоминающий кляксовый тест психиатра, обвивала рекламная надпись «Искать свой пышный окрас? Вот он!». На другой стороне упаковки оказалась инструкция, напечатанная мелким смазанным шрифтом. «Надоел головное естество? Хочешь удивиться выкупительный друг или твой мех побурел к сезону?» – сощурившись, прочитал пилот. «Тли жизнь с покрашищем Магини рык! Легкий пачкать, легкий сброс! Вотрись ей сильно и нежно, накройся и жди! Живопись готов через 1,75 ак. Смыв и почес осуществи изобильно». «Блин, я, кажется, догадываюсь, чего она производство. Ты где эту дрянь взяла?» «Почему сразу дрянь?» – возмутилась девушка. «Мне ее консультант фирмы на выставке косметики дала». «И что при этом сказала? Или только улыбалась и кивала?» Полина обиженно засопела, подтверждая подозрение пилота. «Какая разница? Главное, что наклейка сертификации есть, и даже срок годности почти не истек». «Почти?» – ужаснулся Тед. «Ты хочешь, чтобы он вообще облысел?» «Тоже неплохая маскировка. К тому же другой краски у нас все равно нет, только та зеленая, которой вы корабль подписывали». Девушка кисточкой размешала отбурлившую кашу и нанесла первый вдохновенный мазок. На волосах краска тут же почернела, отрезав путь к отступлению. Пилот, недоверчиво качая головой, вернулся за пульт. А Котька вспорхнула на край стола и уставилась на происходящее округлившимися до предела глазами. «Я назову это существо Полиниум силикатум», – мечтательно сообщила зоолог, орудуя кистью и расческой с вдохновением инквизитора. На голове у навигатора быстро выросло черно-рыжее воронье гнездо с собственно дохлой вороной и сучками торчащих отовсюду заколок. «Я уже набросала немножко заметок и догадок насчет его жизненного цикла. Например, зачем семенам такой острый нос повышенной плотности? Чтобы они, падая с большой высоты, развернулись зародышем к земле и как можно глубже в нее воткнулись. Это создает оптимальные условия для прорастания. Остается только вопрос, как они попадают в тучу? Все-таки это не пушинки, чтобы запросто унестись с ветром по восходящей». Девушка заглянула в полупустую миску, пробормотала «А, больше не меньше», и выгребла остатки краски прямо Дэну на макушку. Навигатор поежился. Краска поползла вниз, как глазурь по торту, неприятно щекоча кожу. Полина запоздала, преградила ей дорогу ладонями и охлопала со всех сторон, как гончар сырую заготовку горшка. «Эх, какие у тебя все-таки волосы классные, густые!» «Были!» – не удержался Теодор. «А будут еще лучше!» – набычилась Полина. «Все, готово! Сейчас этой же пленкой обмотаем и пусть прокрашивается сколько положено». После 10-минутных поисков по энциклопедиям выяснилось, что 1,75 ак – это 143 секунды. «Ну все, можно уже не смывать, а снимать целиком!» — продолжал глумиться пилот, но Дэн все-таки поспешил в ванную. Отполоскать волосы от шарского качества оказалось непросто, и когда навигатор вернулся в пультогостиную, там уже доедал остатки холодной яичницы Станислав Федотович. «Ёпс, твою мать!» – с кашлем и крошками вырвалось у него при виде обновленного навигатора. «Что вы с ним сделали?» «Почему сразу мы?» – оскорбилась Полина. «Он согласился!» «Я не сопротивлялся», – вежливо уточнил Дэн. Краска легла на удивление ровно и добротно, если не считать странного лилового отблеска. Видимо, к пущей усладе совокупительных друзей. черном обрамлении природная бледность рыжего, помноженная на недавнюю болезнь, не то что бросалась в глаза, они от нее вскипали. Брови Полина тоже намазала, и глаза самого Дэна светились на лице двумя яркими голубыми пятнами, как Котькины, производя жуткое и одновременно завораживающее впечатление. «Да это прям зомбяк какой-то получился!» Тед дернул приятеля за одну из прядей, проверяя, не останется ли она в руке. «Или упырь!» «А по-моему, очень даже симпатично», – заступила за свое творение Полина. «Эдакая аристократическая бледность!» «Ты хочешь сказать, трупная белизна?» «Ничего, у меня тональный крем есть и тушь для ресниц. Можно его подмазать перед выходом». «Ага, и будет у нас не DS6, а IREN69». «Не надо меня больше ничем мазать». Дэна не особенно заботила, как он выглядит, но по выражению лица и выражениям речи Теда понял, что подруга увлеклась. «Лучше я у Михалыча сварочные очки возьму». «Но зачем вам это понадобилось?» продолжал судорожно откашливаться капитан. «Чтобы его казак не узнал», – гордо сообщила Полина. «И вам ведь тоже рыжий не нравился». «Смотря с чем сравнивать. И чем плох легкий скафандр со шлемом. На Медузе же агрессивная атмосфера. Соврали бы, что респираторов на всех не хватило». Приятели смущенно переглянулись и развели руками. «Мозгоеды», – со вздохом констатировал Станислав. Транспортники друг за другом примедузились на берегу лесного озера, такого чистого, спокойного и круглого, будто его нарисовали на земле огромным циркулем и залили расплавленным стеклом. По корабельному времени было всего 5 часов утра, но «Оникс», звезда этой системы, стоял в зените, слегка дезориентируя команду. «У меня такое ощущение, будто из памяти полдня выпало», – пожаловалась прильнувшая к иллюминатору Полина. Местность выглядела совершенно дикой. Ни тропок, ни признаков жилья или каких-нибудь разработок. Высокая пышная растительность напоминала земную, из сказок про злых ведьм и проклятые леса. Колючие кусты, усеянные красными и белыми ягодами, и темнолистные толстые корявые дубы, по рыбе беззвучно разевающие и слобывающие дупло устицы. Из одного выпорхнула яркая крылатая ящерка, зависла на месте и, дождавшись, когда раскроется соседнее дупло, юркнула туда. «Раньше мы в другом месте садились», – тихо сообщил капитану Дэн. «Там были скалы, ангары и силовая ограда». Станислав кивнул, не сводя глаз с пиратского корабля. Привести чужаков к основному лагерю было бы несусветной глупостью. Мало ли что у них в прицепе, помимо взрывчатки. Да и к ней за время полета можно детонаторы присобачить и торжественно передать покупателю уже в виде чистой энергии. Первыми из шайтана вышли киборги. Двое. Одного или его клона Станислав уже видел, второй был светлорусый, с более длинными, неровно обрезанными волосами. В армии киборгов, как и обычных солдат, брили под ноль, пираты же такой ерундой не занимались. Волосы отрастали, пока не начинали раздражать хозяина. «Гляди-ка, они без респираторов!» – удивился Тед. «Может, атмосфера не такая уж ядовитая, как указано в справочнике? Или опасно только в определенные периоды?» – предположил Вениамин. «Массовое цветение растений с токсичной пыльцой, вулканические выбросы». «Датчики показывают обратное». Дэн стянул резинку с размахматившегося хвостика, стряхнул головой и снова собрал волосы в пучок. «Воздух содержит нейротоксическое вещество 3-го класса опасности». «Много?» «Нет, но в физиологически значимой концентрации». Спустившийся по трапу казак положил конец спорам. Нижнюю половину его лица закрывала серая маска с пористым кружком фильтра. «Наверное, просто на киборгов не действует», – разочарованно заключил Тед и тут же просиял. «Ага, все-таки не зря мы его покрасили». «Что, правда не действует?» – уточнил Дэн и капитан. «Не знаю. Я выходил только в ангар, а там был нормальный воздух». Растущая вокруг озера трава изобиловала ярко-голубыми шариками не то соцветий, не то уже плодов. Казак скучающе подбил ногой один из них, и тот, легко отделившись от стебля, заскакал по земле, как каучуковый мячик. Опытный космолетчик не рискнет так запросто пинать незнакомое растение или разгуливать по неизученной планете в рубашке с коротким рукавом. Работорговец явно провел на Медузе немало времени, и его светлый, но ровный загар был отсюда. «Пора и нам выходить», – решил Станислав. «Надевайте респираторы». «Дэн, ты тоже. Черт его знает, почему эта отрава семерок не берет. Может, конструкция другая, может, антидоты наглотались». «Хорошо». Киборг застегнул маску и протянул руку к лежащим на столе очкам с оранжевыми стеклами в массивной герметичной оправе. Сидящая рядом Котька вздыбилась, зашипела и сиганула прочь. От существа, которое вначале так запросто сменило цвет шерсти, а теперь еще и лицо, можно ожидать любой подлянки. «К ужасу кошки вскоре подобными мордами обросла вся команда. Оставаться на корабле не имело смысла. Ни запереться в нем, ни взлететь все равно не удастся. Разве что по частям. Экипаж Шайтана тоже воспользовался стоянкой и разбрелся по поляне, наслаждаясь простором, ветром и теплыми ониксовыми лучами. 9 человек, быстро подсчитал Станислав. 10. По трапу, сильно прихрамывая и обеими руками держась за поручни, спустился немолодой бородатый человек в потрепанном комбезе, небрежно повязанной красной косынке и без 2 передних зубов, зато с массивной золотой серьгой в левом ухе. Отходить от корабля он не стал, устроился на нижней ступеньке, как на заваленке, вытащил из кармана уже набитую трубку и принялся со вкусом, облизываясь после каждой затяжки, ее раскуривать. Нейротоксин ему ничуть не мешал, а то и добавлял куреву крепости. «Смотрите, у него правая нога железная!» – с восторгом прошептала Полина. «Настоящий космический пират! Вот бы с ним сфотографироваться!» «Пойди еще автограф попроси», – ехидно посоветовал Тед. «Хм, кстати, он мне кого-то напоминает». «Может, космического пирата?» – съязвила девушка. «Тссс, ща говорить будут». Станислав с казаком встретились на полпути между кораблями. «Ну, как добрались?» – поинтересовался усач, пожимая капитану руку. Сегодня у работорговцев вроде было неплохое настроение, что давало надежду на благополучное завершение сделки. «Не укачало? А то мой пилот слегка пошалил с виражами в атмосфере». Одноногий бородач заметил обращенный к нему взгляд, вытащил изо рта трубку, ухмыльнулся и смачно харкнул в траву, выражая почтение казаку и радость от знакомства со Станиславом. «Мы даже и не заметили», – честно сказал капитан. «В смысле, что это ваш шалит? Наш так всегда летает. Ну что, разгружаться?» «Валяйте», – согласился казак и, окрикнув 2 парней покрепче своей команды, отрядил их в помощь Теду и Дэну. Грузчики поплевали на руки и поднялись за работу. В горячем воздухе парили белые хлопья, не тая на ладонях, а испуганно с них вспархивая, когда любознательная Полина наклонялась слишком близко. В респираторе было душновато, от воды веяло прохладой, яркий полуденный свет размаривал, и казалось, что в этом рейсе действительно нет ничего особенного. Сейчас сдадут товар, рассчитаются и полетят дальше. Казак, заложив руки за спину, медленно прогуливался от корабля к кораблю, любуясь, как убывает в одном прицепе и прибывает в другом. Потом остановился возле шлюза мозгоеда, внимательно наблюдая за распутывающим крепежный узел Дэном. Судя по безмятежному лицу торговца, он просто оценивал работу киборга, а не пытался вспомнить, где его видел. Но навигатору от этого было не легче. «Станислав Федотович, котика выскочила!» – испуганно воскликнула Полина. На самом деле кошка уже давно разгуливала по поляне, просто заметили ее только сейчас, когда она, осмелев, принялась шумно гоняться за одним из мячиков. В шлюзе команде было не до того, чтобы смотреть под ноги, к тому же при желании кошка умела становиться невидимой даже на совершенно открытом месте. «Эй, Декс, поймай ее!» – распорядился Станислав, переживая не столько за дурное животное, сколько за навигатора. Киборг послушно поставил ящик на место, развернулся и вышел из прицепа, миновав казака с равнодушием заводной игрушки. Выполнить приказ оказалось не так-то просто. Перекрашенный навигатор, да еще в очках на пол лица, котике категорически не нравился. Жалобно змяукивая, она отбегала от него все дальше и дальше, то и дело оглядываясь, но не видя ничего утешительного. «Вот, даже кошки их не любят», – нравоучительно заметил казак. Потом повернулся к кораблям, убедился, что перегрузка завершена, вытащил бластер и направил его на Станислава и буднично сказал: «Сдавайся, Славик». В ту же секунду на прицеле у бандитов оказались все члены команды, кроме Дэна. Запугивать киборга оружием бессмысленно, убить с одного выстрела на таком расстоянии почти нереально, а вот спровоцировать на защитную контратаку – запросто. Поляна превратилась в экспозицию восковых фигур. Только классический пират продолжал безмятежно курить, выпуская изо рта то струйки, то колечки дыма. «Эй, у нас же уговор!» – запротестовал Станислав, стараясь сохранять спокойствие. «Вдруг это очередная проверка на вшивость? Трусы в команде никому не нужны». «А мне вроде говорили, что ты человек слова». «Верно», – согласился работорговец и почти сочувственно напомнил. «Я же тебя предупреждал. Не пытайся меня обмануть. Я этого очень не люблю». «Ты о чем?» На поясе резко полегчало. Кто-то подошел к капитану со спины и опорожнил кобуру. «Если просто решил нас кинуть, так и скажи». «Не прикидывайся дурачком, Славик. Я твои штучки уже знаю», – рассмеялся казак. «По уму, надо бы пристрелить вас на месте. Но, к сожалению, у нас внезапно образовалась недостача в рабочей силе. Поэтому лучше не дергайся, а то передумаю». «Может, все-таки поговорим?» Сделал еще одну попытку Станислав, в то время как на его запястьях сомкнулись сначала стальные пальцы киборга, а затем мало чем отличающиеся от них наручники. «Ей-богу, произошло какое-то недоразумение!» «Конечно, поговорим!» – ласково пообещал казак. «Только в другом месте. Возможно, оно больше расположит тебя к честности. А теперь прикажи своей шестерке подойти сюда и передай мне управление». Сдаться работорговцам без единого выстрела или хотя бы пинка было крайне унизительно, но Станислав давно вышел из того возраста, когда здравый смысл заглушается адреналином. Шах еще не означает мата, главное продолжать партию, а не швырять доской в противника. А там, глядишь, и Роджер подоспеет. Станислав посмотрел на Дэна. Навигатор стоял сотни шагов от них на противоположном берегу озерца. Кошку он поймал, но к кораблю не вернулся. Впрочем, такого приказа и не было. Что сделает казак, узнав своего киборга, учитывая, что когда-то хотел его ликвидировать? «Давай, зови его!» – поторопил работорговец, заподозрив, что Станислав собирается натравить Декса на врагов. «Нам ведь не нужны лишние жертвы, правда?» «Нет», – медленно подтвердил Станислав, – «не нужны». «Дэн!» Киборг повернул голову, по стеклам очков прокатился желтый блик. Понять, о чем думает навигатор, не удалось бы и без закрывающей лицо маски, но капитан знал, что Дэн его послушается, каким бы ни был приказ. Станислав вздохнул, поморщился, показывая, как тяжело ему удалось это решение, и когда довольный казак расслабил руку с бластером, неожиданно четко и твердо гаркнул: «Уходи!» Когда работорговец опомнился и завопил «Стреляйте!», подавая пример, стрелять было уже не в кого. Только лениво расходились по воде 5 или 6 кругов, да ошалевшая котика с вздыбленной шерстью и вытаращенными глазами припала к земле среди десятка дымящихся рытвин. От такого поворота событий опешила не только кошка и бандиты. Станислав тоже был уверен, что Дэн попытается добежать до леса. Прятаться в озере диаметром не больше 50 метров с открытыми берегами и кристальной водой было полным идиотизмом, на который способны только киборги. Или самоубийством, на которое способны только люди. «Ах ты ж гнида!» – потрясенно пробормотал казак, имея в виду то ли Станислава, то ли киборга, а скорее всего обоих. «Опускай твои куклы туда нырнут!» – весело предложил бородач, продолжая наслаждаться происходящим. «Покажут нам фигурное купание!» Трап снова окутало дымом. «Еще чего!» – огрызнулся работорговец. «Зачем рисковать семерками ради шестерки, если вскоре эта проблема разрешится сама собой?» Казак картинно вскинул руку с часами и объявил. «Так, сейчас у нас 43 минуты первого, плюс 12, хотя, пожалуй, на этот раз доверимся производителю и выждем 17». «Да кинь туда сразу гранату, делов-то!» – не унимался одноногий. Привилегий у него было заметно больше, чем у прочих бандитов. Те вмешиваться в дела начальства, а тем более насмехаться над ним, не осмеливались. «Какой он мне дохлый! Слышь ты!» Казак с реверя подкнул пальцем Станислава. «Если не позовешь киборга, когда он вынырнет, я тебе ногу прострелю, ясно? Хотя нет, лучше не тебе, дочурке твоей. Понял, шило?» «Сделаем», – пробубнил высокий и тощий бандит, державший на мушке Полину. «А вы...» Казак обратился к двум другим подручным. «Пока обыщите их корабль. Если еще кого найдете, тащите сюда». Ожидание стало для пленников изощренной пыткой. Связанные и согнанные в кучу, посекундно сверяться с коммами они не могли. Как и решить, что хуже, если Дэн вынырнет или если нет. Казак же то и дело поглядывал на часы и нервничал все больше. 20 минут!» – наконец невозмутимо сообщил за него бородач. «Все, хана рыбке! Столько даже семерки не выдержать!» «Может, его чудище сожрало?» – предположил Шило. «Как штопаного?» «Какое еще чудище?» Работорговец недоверчиво уставился в воду. За время ожидания она ни разу не колыхнулась и не булькнула. Киборг выдохнул перед нырком. «Сколько тут глубины? 5-10 метров?» 42, – огорошил, говоря, Шило. «Сплошный омут, прямо от берегов начинается. Мы эхолотом проверяли, когда труп искали». «Эта пьянь в луже могла захлебнуться. Или судорогой скрутила. Вода-то ледяная». Казак развернулся к Станиславу и без предупреждения засадил ему кулаком под ребра. «Что, доволен?» С ненавистью поинтересовался работорговец, сверху вниз глядя на согнувшегося, болезненно хватающего воздух капитана. «Вот урод! Утопил своего киборга, лишь бы нам не отдавать!» «Если это шестерка, то она, небось, 5000 стоила», печально поддакнул Шило. 12! Мстительно прохрипел Станислав, заработав еще один удар. Казак напоследок пошел к озерцу и раздосадованно скомандовал. «Ладно, некогда нам тут дурью маяться. Сдох так сдох, невелика потеря. Полетели в лагерь. Гоните пленников на шайтан. Майк с червем поведут вас к Гаеда. Ред, ты оглох, что ли? Кончай дымить, вторые легкие прокуришь». «Купишь мне третий», – благодушно откликнулся бородач, сделал две последние глубокие затяжки, старательно выколотил трубочку о протез и только после этого соизволил подняться. «Без ноги-то я летать могу, а вот без них». Котика, видя, что все уходят, а бедную маленькую кошечку забыли в ужасном инопланетном лесу, с надрывным мяуканьем побежал за ближайшим человеком. Казак обернулся, подхватил ее на руки, по-выставочному растянул и оценивающе покрутил из стороны в сторону. «Эх, хороша чертовка! Может, и впрямь себе оставить?» «На!» Работорговец сунул кошку шилу. «Прогони ее через сканер, а там посмотрим!» В другой ситуации Полина ему посочувствовала бы.